Ее пальцы сжали темно-синюю ленту, ногти продавили в ткани канавки. Линли возразил. «Посреди ночи, испытав шок от ужасного известия, мы не взвешиваем свои слова, Фрэнсис. Медсестры, врачи, санитары и все, кто работает в больнице, знают это». «Это твой муж?» — сказала она мне. «Мы знаем, что он заботился о тебе все эти годы. Ты должна хотя бы этим отплатить ему». «И Миранти, Фрэнсис, это твой долг перед ней. Ты должна взять себя в руки, потому что если с Мальком что-то случится, пока тебя с ним нет, если, Господи, если он на самом деле умрет, вставай, вставай, вставай, Фрэнсис, Луиза, потому что и ты, и я, мы обе знаем, что с тобой все в порядке, Боже мой. Прими тот факт, что сейчас ты не в центре внимания». Как будто она знает, что это такое, как будто она побывала в моем мире, в этом мире, вот здесь. Она яростно постучала себя по виску. Нет же, она живет в своем мирке, где все идеально, где всегда и все было идеально, и всегда будет. Аминь. Но для меня все иначе, все не так. Конечно, — сказал Линли. Мы все смотрим на мир через призму нашего собственного опыта, это верно, но иногда... В критические моменты люди забывают об этом, и тогда они говорят и делают такие вещи, то есть все стараются достичь одного и того же, только не знают, что нужно для этого сделать. Фрэнсис, я могу помочь вам? Вернулась в комнату Хелен, неся бокал до половины наполненный бренди. Она поставила его на туалетный столик и вопросительно посмотрела на Линли, что дальше. Хотел бы он знать ответ на этот вопрос. Он практически не сомневался в том, что сестра Фрэнсис, движимая самыми благородными побуждениями, уже исчерпала репертуар возможных средств. Наверняка Лора Хиллер начала с воззвания к здравому смыслу у Фрэнсис, затем перешла к манипулированию, а затем к попытке сыграть на чувстве вины и закончила угрозами. А на самом деле нужно было другое. Постепенное привыкание бедной женщины к внешнему миру, столько лет внушавшему ей ужас, но никто из них не смог бы справиться с такой задачей, а главное, сейчас на это не было времени. «Что дальше?» — думал Линли над немым вопросом жены. «Чудо! Здесь потребуется чудо!» — он сказал. «Выпейте немного, Фрэнсис», и поднес к губам ее бокал. После того, как она послушно отпила, он поставил бокал на место и накрыл своей ладонью пальцы Фрэнсис. «Что вам рассказали про Малькольма?» «Лора сказала, что со мной хотят поговорить врачи», — проговорила Фрэнсис. «Сказала, что мне нужно поехать в больницу, что должна быть с ним, должна быть с Рэнди». Впервые за это время она оторвала взгляд от своего отражения в зеркале и перевела его на свою руку, накрытую ладонью инспектора. «Ну, если Рэнди с ним», — продолжала она еле слышно, — «то больше ему ничего не нужно». «Когда она родилась, он сказал мне, — нам подарена новая, храбрая жизнь. Вот почему он захотел, чтобы мы назвали ее Мирандой. Для него она была совершенством, совершенством во всем и идеалом, до которого мне никогда не дотянуться. Никогда. Папочка нашел свою принцессу». Она потянулась к бокалу, отставленному Линли, но на полпути уронила руку и качнула головой. «Нет, нет, не так, не принцессу. Конечно же, папочка нашел свою королеву». Она не сводила невидящий глаз бокала. В них показались слезы. Линли встретился взглядом с женой, стоящей за спиной Фрэнсис. По выражению лица он понял, что она чувствует то же, что и он, желание уйти. Они стали свидетелями материнской ревности. Ревности такой силы, что даже посреди смертельного кризиса она не ослабила своей хватки.